и Киэл были указаны места рядом. Скоро через большие двери в зал стали входить люди. Их оказалось ровно по количеству мест за столом. Эл узнал жреца, поклонилась ему и в ответ получила сдержанный поклон. Скорее равнодушное приветствие, чем презрение. Кикху жрец поприветствовал особым жестом, который Кикха игнорировал. Долгожданный совет оказался самым скромным и коротким официальным заседанием, в котором Эл удавалось участвовать. Ее и Кикхи представили главам семей города. Сложилось впечатление, что присутствующим хорошо известны все предыдущие события. Лада сообщил собравшимся, что Эл попытается разобраться с проклятием. Он попросил одобрения, и оно тут же было получено. Эл поставили условие получить разрешение владыки. Жрец неохотно согласился содействовать. Эл помнила реакцию Алмейры на ее недавнее заявление. Королева сидела за столом, как и все, по правую руку от Лада. Но на сей раз ее лицо было каменно спокойным, когда горожане одобряли решение Эл и благодарили за помощь. Эл усмотрела в настроении жреца намек на недовольство, но этот человек, кажется, знал, как себя вести. Всего мгновения он жил сомнением, но потом пришел в спокойное состояние. Эл не чувствовал больше никакого напряжения. Присутствующие держались очень торжественно. Царила атмосфера исключительного уважения и надежд. Потом обсудили какой-то праздник, назначенный на завтра. Эл удивилась, оставила расспросы на потом и приняла приглашение. Основные празднества назначались на площади у храма, на том все и разошлись. Эл осталась на своем месте в зале, немного озадаченная. Ей снова казалось, что она дома, но не в своем времени, где-нибудь во времени Мерлина. И при этом ее друг Махали мог выступать в роли волшебника из сказки. Дмитрий, ее друг, когда-то был поклонником этой легенды, и в детстве уговаривал Эл сбежать именно в это время, чтобы самому увидеть легендарных героев круглого стола. Они только со временем не могли определиться, в какую же эпоху существовало это братство. Ему так не удалось побывать там, зато Дмитрий сам стал своего рода рыцарем, только космических глубин. Эл ушла в воспоминания, забыв о том, что рядом сидит наблюдательный Кикха. И она не пошевелилась, когда в зал вернулись Лада и Алмейра. Кикха подал знак, чтобы они не тревожили Эл. Она жила не скоро, заметив присутствующих, Эл почему-то улыбнулась им. Она положила руки на стол, еще раз посмотрела в зал. «Какой завтра праздник?» – спросила она. «Накануне урагана мы всегда устраиваем праздник. Спасибо, что приняла приглашение без расспросов. Людям будет приятно видеть тебя», – сказал Лада. «Но это будет только завтра, пока не покидай дом». «У нее больше ничего не болит», – сообщил Кикха. «Это видимость», – усомнился Лада. Эл обернулась к Кикхе. «Я хочу видеть Радаборта. Покажешь новый дом?» – спросила она. Кикха охотно кивнул. «Я могу сопровождать вас?» – спросила Алмейра. «Да», – согласился Кикха за себя и за Эл. Новый дом для гостей был похож на маленький дворец. Эту часть города Эл обходила обычно стороной. Здесь было больше всего обитателей. Дома выглядели здесь как миниатюрные крепости, приспособленные для того, чтобы противостоять стихии. Дом казался пустым, только у входа горели два светильника. Эл торопилась войти. Ветер здесь был не так силен, как на других улицах, но его дуновений было достаточно, чтобы раны напомнили о себе. Встревоженная Алмейра не сводила с Эл глаз, чего больше она опасалась, что обострится недомогание Эл или будущей встречи двух соперников. «Мы можем хотя бы формально побыть вдвоем?» – спросила Эл у Кихи. Он указал Эл наверх, а она поняла, что ей предстоит подняться этажем выше. Боль в животе становилась сильнее, поэтому она поспешила. Эл нашла Радаборта, сидевшему у стены, на вид вполне здоровым. В комнате было прохладно и сумрачно, свет пробивался сквозь занавес на двери. Эл не требовался свет. Она вошла, встала почти в дверях. «Ты меня не прогонишь?» – спросила она. «Ты поняла, что я хотел видеть тебя, именно тебя», – тихо сказала Радаборт. «Я пришла, чтобы извиниться», – сказал Эл. «Зачем?» «Мне тяжело на душе. Прости мою горячность. Мне следовало прежде словами объяснить, что так меня вывело из себя. Вернее, тебе неприятно, что ты показала силу, что увидела в себе отголосок прошлого, который считала уже забытым. Он был прав. Ты же не собиралась меня убить. Это я хотел твоей смерти. Ты вызвала сначала ярость, потом жажду убийства. Признаю, что я впервые пережил всплеск такого огня внутри, будто бы это был не я». Радаборт умолк и почувствовал себя еще более неуютно. Мне стало жалко Алмыру. Твои слова задели ее сильнее, чем ее собственное угрызение совести. Бедняга мучилась в нашем присутствии. Страдания других мне переносить труднее, чем свои собственные, попыталась объяснить Эл. Я это заметил. Теперь я понимаю твой гнев. И я даже понимаю Дорана. Он снова умолк, вскочил на ноги и подошел к Эл. Ему было тяжело двигаться. Эл протянула руку, и он облокотился на нее, потом отстранился. Эл вздохнула. «Ответь мне, если не секрет, есть связь между гибелью твоих братьев и моей силой?» — спросила она. «Что ты видишь? Наша стычка имеет отношение к твоему предсказанию?» «Успокойся, Эл, не имеет», — заверил Радоборт. «У меня теперь полно других подозрений, но я не стану говорить тебе о них. Я скажу другое. Ты особенная. Ты не похожа на смертную. Я не могу передать словами, что я видел, когда мы сцепились. Ты мог видеть что угодно, начиная от картины из моего прошлого, заканчивая фантазиями и галлюцинациями», — усомнилась Эл. «Мы оба почерпнули друг у друга немного нового, не так ли?» «Эли, если бы у нас было время, если бы я смог лучше узнать тебя и понять». Эл смотрела в его глаза и словно видела Ролана. Теперь они казались ей похожими два брата. Радоборт с трудом переносил напряжение, ее присутствие будило в нем волнение. Эл напряглась, она ощутила присутствие Кики и Алмеры, причем девушка была рядом и, кажется, слышала их разговор. Эл точно определила чувства Алмеры, и молодая королева замерла в отчаянии. Эл медлила только мгновение. «Отдыхай, ты немного не в себе, Радоборт. Я чересчур сильно шарахнула тебя». Тон Эл стал официальным. «Впредь не стану посягать на твою персону, даже если ты очень меня разозлишь». «Эли, Радоборт собирался продолжать свою пылкую речь. Погоди, не уходи». «Спокойно», — перебил его Эл, — «Кика слышит нас. Он решит, что мы сговариваемся. Давай поговорим позже, когда ты будешь в силах уверенно стоять на ногах и также уверенно думать. Я просто счастлива, что ты не злишься на меня. Это правда. Мне стало легче на душе, и больше облегчения я не могла бы желать. Раны заживут, пройдет наш обоюдный шок, и мы еще обсудим наши общие планы. Полагаю, что соперники ненадолго могут стать союзниками». «Это было бы замечательно», — согласился Радоборт с волнением и искренним воодушевлением в голосе. Эл выскользнула за дверь, столкнулась с Алмырой. Она стояла с большой чашей в руках. Ее прелесть и красота опять исчезли с лица, и на нем отразилась все та же мука. Эл изобразила недоумение, покрутила у виска пальцем, словно Алмыра могла знать смысл этого жеста. Кека прав, он слегка не в себе. Дала Эл свое мнимое заключение. Надеюсь, он придет в себя. Ее лживое заключение нагнало на Алмыру еще большую тоску. Эл не учла, что девушка все чувствует. «Не могли бы вы передать ему эту чашу?» — попросила Алмыра. «У меня рука болит немного», — отказалась Эл. «Спасибо, что вы заботитесь о нем. Ему нужна ваша забота». Эл чувствовала, что говорит не то, что ей оставалось. Спуститься вниз и заставить компанию Кики, который скучал и бродил по кругу. Он косо на нее посмотрел. «Как тебе, братец?» — спросил он. «Он весьма странный», — откровенно сообщила Эл свое впечатление. «Доран перед смертью был таким же. Радоборт сказал, что наша стычка не имеет отношения к предсказанию его смерти». «Он уже обсуждает с тобой столь личные подробности», — не сдержался Киха. «Ты не похожа на смертную, я не могу передать словами. Это было бы замечательно». «Как несовестно подслушивать», — возмутилась Эл. «У меня по твоим меркам нет совести». «Хотел бы этого не слышать», — прошипел Киха. «Что ты сотворила с ним? Он разве что не падал пред тобой на колени. Что ты ему ответишь, когда он будет просить тебя остаться с ним? Как они похожи с Лораланом, правда, Эл?» Он слышал их и уловил ее сравнение. Эл закусила губу. «Где я буду спать?» — спросила она. «В доме Лада», — ответил он. «Мы тут поторговались, пока ты зализывала Лораны. Он позволил нам остаться в городе, а взамен мы позволили ему оставить тебя в его доме. Эли, количество твоих поклонников в этом городе начинает расти с каждым днем. На месте Алмыры я бы озадачился не симпатией Ротоборта к тебе, а тем, как уберечь от тебя город. Лада мне поверил, когда я намекнул, что в этом сезоне у них будет одним ураганом больше, включая тебя. Эл опять наблюдала перемену его настроения. Кика злился. Совсем недавно его язвительный, но уже более доброжелательный тон подкупал. Теперь он снова стал циничным. Эл посмотрела на Кику и подумала, какая яркая ревность. Ветер в этом городе сводит с ума не только Матиаса. «Тогда я ухожу», — добавила она вслух. По спине мурашки пошли от взгляда в спину. Эл вышла из дому. Она немного заблудилась, ветер даже легкий холодил раны. Ее начинал бить озноб, она отвлеклась, пропустила нужный поворот. К счастью, из следующего переулка ей наперерез выскочил Хетти. Юноша был взволнован. Он в сердцах стал кричать. «Вот вы!» Влада сказал, «не ходить вам под ветром!» Хетти не замечал, что кричит на нее. «Быстрее, быстрее! Вы не поверите, но вас хочет жрец видеть! Он сам пришел!» Эл тряслась в лихорадке, посильнее запахнула плащ, пошла следом за Хетти. Они вбежали в залу дома и заметили жреца. Он стоял у дальней стены, но его силуэт, высокий и худой, сильно контрастировал с окружающим. Эл не могла унять дрожь, поэтому ничего не сказала, поклонилась. «Вы хотели встречу с владыкой? Следуйте за мной». Уже удивилась Эл. «Сейчас?» Жрец остался недоволен ее вопросами. «Для слуги вы очень недогадливы». «Я не слуга». Эл тоже не понравился его тон. «Покажите дорогу». Опять она вышла на улицу, и встревоженный Хетти стоял в дверях. Он увидел Эл в сопровождении жреца. «Ступай в свой дом, мальчик. Ветер вреден тебе», — сказал жрец. Хетти скрылся в доме. «Лада ему будет безопаснее», — заметила Эл. «Его воспитывает не Лада, а его воспитательница, и, как я наблюдаю, отдает предпочтение великим. Сын владыки интересует ее больше, чем воспитанник». «С чего вы взяли, что тут есть дети владыки?» — изумилась Эл. «Не притворяйтесь, вы забыли, кто я». «А вы едва ли понимаете, кто я». «Оставьте ваш надменный тон», — сделала замечание Эл. «Я умею быть вежливой и жду от вас того же». «Вам здесь не место», — строго сказал жрец. «Надеетесь, что владыка мне откажет?» — спросила Эл и подумала. «Кого-то он мне напоминает».